Оставили детство в мультиках видокам. Мутные дела, брат, оставь следокам. После проблем легче ложится строка. Жизнь нелегка, надеюсь, палец не коснется курка. Каждый день это день сурка. Дела тянут к земле, а нам, знаешь бы, на облака. Не загнуться ради очередного пятака. Жалко своим желаниям, привык я потакать. Мысли чудака, чё там как, нить тонка. Ленивый сидит и ждет очередного пинка. Бабло не ляжет внутрь твоего рюкзака. Не включай пенька, мысль глубока. Нас несет эта река, суета и подземка, я внутри. Со мной наушники, плееры, кепка с музыкой спаяны крепко. Жесткая сцепка, не гаснет подсветка, слова ложатся метко. Вагоны, метро и поезда, суета. Спешим кто куда, летят года, и это не беда. Оставь счастье, а остальное вода. Вагоны, метро и поезда, суета. Спешим кто куда, летят года, и это не беда. Оставь счастье, а остальное. Помню школу, от звонка и до звонка. Роль ученика и вечно вверх рука. Тогда домашка и первый текст на ПК. На английском включил, пацаны, ну как? Сказали, что круто, но не хватает чутка. Может душка, может лучше сразу скажешь пока. Но не завяжу никак, и не тонка кишка. Муза в роли проводника, цель высока. Наверняка она еще и не близка. Пойду по шпалам ее искать, или по морскому дну прыгну в батискаф. А может быть, она в дюнах среди песка. Миллионы рук и победа будет сладка. Я стянул эту мечту еще свежей сладка. Снова варка и поток мыслей из сундука. Ладно, пора завязывать с рифмой на букву К. Вагоны, метро и поезда, суета. Спешим кто куда, летят года, и это не беда. Оставь счастье, а остальное вода. Вагоны, метро и поезда, суета. Спешим кто куда, летят года, и это не беда. Оставь счастье, а остальное.